Кора. Никогда не видела такой душевности. Он словно чувствовал, что больше ее не увидит, что Анс Бандрен прогонит его от материнского смертного одра, и на этом свете им больше не свидится. Я всегда говорила, что Дарл не такой, как они, что он один у них пошел в мать, один знает, что такое привязанность. Не чета Джулу. А уж кого еще, кажется, она так трудно носила, так нежила и баловала, и столько терпела от его скандального угрюмого характера. Кто еще так изводил ее своим озорством? На ее бы месте я порола его почем зря. И не пришел к ней попрощаться. Не упустить бы лишние $3, а что мать не поцеловала напоследок, так бог с ней. Бандрен до мозга костей, никого не любит, ни до кого дела нет, только смотрит, где бы чего урвать, да поменьше утруждаясь. Мистер Тал говорит, что Дарл просил их подождать. Чуть не на коленях, говорит, умолял не отсылать его, когда она в таком состоянии. Куда там? Ведь Ансу с Джулом надо выручить $3. Кто знает Анса, ничего другого и ждать не мог, но подумать, что отступится Джул, любимый сын, ради которого она себя забывала столько лет, меня не обманешь. Мистер Тал говорит, что она любила Джула меньше всех, но я-то знаю. Знаю, любила больше всех. За то же самое, за что терпела Анса Бандрена, хотя его отравить бы стоило, как говорит мистер Тал. И нате, из-за $3 не поцеловался с матерью напоследок. А я последние 3 недели приходила при всякой возможности, да и когда не было ее, приходила. В ущерб своей семье и обязанностям, чтобы хоть кто-нибудь при ней побыл в последние минуты, хоть чье-нибудь знакомое лицо поддержало в ней дух перед лицом великого неведомого. Я не жду похвалы за это. Я надеюсь, что и ко мне отнесутся так же. Но, слава богу, это будут лица моих родных и любимых, моя плоть и кровь, потому что посчастливилось мне с мужем и детьми, как мало кому, хоть и тяжело с ними порой приходилось. Одинокая женщина одиноко жила, гордо, не показывала виду, скрывала, что ее только терпят. Ведь еще тело ее в гробу не остыло, а они уже повезли ее за 40 миль хоронить, презрев волю Божью, не положили рядом со своими Бандренами. «Она сама велела отвезти, — говорит мистер Тал, — хотела лежать со своими родственниками. Так почему живая туда не поехала, — спрашиваю, — никто бы ее не удерживал. Вон и младший у них подрастает, скоро станет бессердечным эгоистом, как остальные. Она сама хотела, Анс при мне говорил. А ты и рад поверить, похоже на тебя. Да брось. Поверю тому, о чем промолчавший, он никакой выгоды от меня не получит». «Да брось, — я сказала. — Живая она или мертвая, место женщине при муже и детях. Придет мой час, захочу я, по-твоему, уехать обратно в Алабаму, брошу тебя с дочерьми, если я уехал оттуда по своей воле, чтобы делить с тобой радость и горе до самой смерти и после. Ну, люди разные. Да уж, надо думать. Я старалась жить праведно перед Богом и людьми, к чести и утешению моего мужа-христианина, и чтобы заслужить любовь и почтение моих детей и христиан. В смертный час я буду знать, что исполнила долг, и меня ждет награда, и окружать меня будут любящие лица, и их последний поцелуй я унесу с собой. Не буду умирать одна, как Адди Бандрен, пряча свою гордость и разбитое сердце. Радоваться смерти, лежать на подушках и смотреть, как Кеш строит гроб, следить, чтобы не сляпал наспех чего доброго, ведь они только об одном волнуются, успеть бы еще $3 выручить, пока дождь не зарядил, река не поднялась, пока можно на тот берег переправиться. Если бы не задумали вести последнюю под воду, так чего доброго перенесли бы ее на одеяле в повозку, переправили через реку, и там бы стали ее смерти ждать, христиане. А Дарл нет. Никогда не видела такой душевности. Бывает, что я перестаю верить в людей, и меня одолевают сомнения. Но всякий раз Господь оживляет во мне веру, показывает свою великую любовь к своей твари. Не Джул, хотя она с ним нянчилась. Нет, Дарл, тот, про кого говорят, что он чудной, что лентяй и слоняется без дела, как Анс. А вот, мол, Кеш у них хороший плотник. Всегда за столько дел берется, что кончить ничего не может. А у Джула один интерес, как бы заработать, да чтобы люди о нем говорили. А полуголая девчонка это все стояла над Адди с веером. Если кто хотел с ней заговорить, подбодрить ее, сразу вместо нее отвечала, как будто не хотела людей к ней подпускать. Нет, Дарл, он подошел к двери, встал там и посмотрел на умирающую мать. Только посмотрел, и опять почувствовала великую любовь Господню и его милость. Я поняла, что с Джулом она только притворялась, а по-настоящему любили и понимали друг друга она и Дарл. Он только посмотрел на мать, но не зашел, чтобы она его не увидела и не расстроилась. Он ведь знал, что Анс отсылает его и больше им не свидится. Не сказал ничего, только посмотрел. «Чего тебе, Дарл?» — спросила Дьюи Делл. А сама веером машет и говорит быстро. Даже его не хочет подпускать. Он не ответил, стоял и смотрел на умирающую мать, говорить не мог от сильного чувства.